Книга первая. Пролог. Когда, стоя над окровавленным телом поверженного повелителя Верминарда, Драконит Аурак в полной мере осознал значение случившегося, на него снизошло внезапное озарение. Мысль, подобная огненной вспышке, сверкнула и обожгла его, словно упавшая с неба комета, воспламеняя кровь и вызывая дрожь во всем чешуйчатом теле, вплоть до кончиков когтистых пальцев. За первым проблеском на драконида дождем искр посыпались новые идеи. Не прошло и нескольких секунд, как в голове у него созрел целый план. Дрейян сорвал с себя роскошный плащ и спрятал под ним труп повелителя драконов и расползавшуюся лужу крови. Аурак был охвачен ужасом, так во всяком случае могло показаться со стороны. Он принялся отчаянно звать на помощь, даже поймал несколько баазов, драконидов, занимавших более низкое положение, к тому же не блиставших умом, и приказал им отправляться за носилками. «Пошевеливайтесь! Повелитель Верминард тяжело ранен! Мы должны доставить господина в его покое! Живее, пока он не истек кровью!» К счастью для Дрейяна, в крепости Пакстаркас царила ужасная неразбериха. Рабы сбежали, два алых дракона сцепились друг с другом, внезапный камнепад завалил выход, погубив множество солдат. Никто даже не обратил внимания ни на то, как переносили в крепость поверженного повелителя, ни на сопровождавшего его Аурака. Когда труп Верминарда оказался в принадлежавших ему при жизни покоях, Дрейян первым делом запер двери, а двух баазов, тащивших носилки, приставил охранять вход и велел им никого не впускать. Закончив с этим, Дрейян достал бутыль лучшего вина из запасов повелителя, сел за его стол и стал просматривать секретные бумаги. То, что прочел Драконит, удивило и озадачило его. Он отхлебнул вина, размышляя над сложившейся ситуацией, и стал обдумывать план действий. Рано или поздно кто-нибудь обязательно подойдет к дверям в ожидании приказов. Тогда Дрейян крикнет, что господин велел его не беспокоить. Но час проходил за часом, и, наконец, когда наступила ночь, Дрейян сам приоткрыл дверь. «Скажите командиру Грегу, что повелитель Верминард требует его к себе». Через некоторое время явился здоровенный Базак. До самого его прихода Дрейян все никак не мог решить, стоит ли посвящать Грега в свои планы. Чутье подсказывало ему, что доверять нельзя никому, и в особенности тем, кого он сам считал чернью. Но, несмотря на это, Драконит прекрасно понимал, что в одиночку с таким делом не справится, и очень скоро ему понадобится помощь. К тому же, невзирая на все свое презрение к Грегу, Аурак вынужден был признать, что тот не так глуп и несведущ, как большинство базаков, с которыми Дрейяну доводилось сталкиваться. В общем и целом, Драконит этот был довольно смышленым и к тому же прекрасно разбирался в военном деле. Если бы он командовал в Пакстаркасе вместо этого тупоголового человека Верминарда, рабы не подняли бы восстание, и бедствия этого вполне можно было бы избежать. К несчастью, никому и в голову не пришло бы поставить Грега командовать людьми, которые полагали, что эти ящерообразные, с крыльями и сверкающими чешуей хвостами, годятся лишь на то, чтобы убивать. Дракониды считались решительно неспособными к логическому мышлению и не могли рассчитывать на посты военачальников в армии Темной Владычицы. Дрейян знал, что подобной точки зрения придерживается сама Такхизис, и втайне злился за это на свою богиню. Он ей еще докажет. Дракониды продемонстрируют, на что они способны. Если его задумка осуществится, то следующим повелителем драконов станет он. Но всему свое время. «Командир Грег!» — провозгласил Баас. А тот уже стоял на пороге, заполняя собой дверной проем. Базак имел 6 футов роста, а из-за крыльев казался и вовсе огромным. Его бронзовую чешую прикрывали легкие доспехи, но он и без того считал свою защиту вполне надежной. Драконит был весь в крови и пыли, уже успевший превратиться в липкую грязь. С первого взгляда было видно, как он устал. Длинный хвост Базака медленно раскачивался из стороны в сторону. Вошедший драконит плотно стиснул челюсти. Желтые глаза сощурились, застыв на Дрейяне. «Что тебе нужно?» — поинтересовался Грег, угрожающе вскинув когтистый палец. «Надеюсь, дело важное, потому что я нужен там». Затем взгляд его упал на распростертое на кровати тело. «Я слышал, что повелитель ранен. Ты его лечишь?» Командиру не нравились аураки, и никакого доверия к ним он не испытывал. Так же, как ауракам, базакам королева даровала магические заклинания, которые, хотя и помогали в битвах, однако не были и в половину столь действенны, как волшебство драконидов с золотой чешуей. Исполинских размеров силачи базаки чаще всего были открытыми, прямолинейными и туповатыми вояками. Аураки же, напротив, не стремились участвовать в сражениях. Высокие, поджарые, они обладали скрытным характером, отличались коварством и изворотливостью, да и в ворожбе были гораздо искуснее. Не в пример своим бронзовым собратьям, эти дракониды являлись могущественными магами. Люди сеяли вражду и недоверие между аураками и базаками, опасаясь, что в противном случае ящероподобные станут слишком сильны. Во всяком случае, к такому выводу пришел Дрейян. «Его превосходительство серьезно ранен», — ответил Дрейян, нарочно повышая голос, чтобы его могли услышать стражники. «Но я молюсь нашей темной владычице и сохраняю надежду на его скорейшее выздоровление. Пожалуйста, проходи, командир, и закрой за собой дверь». Какое-то время драконит медлил на пороге, но, наконец, все же соизволил войти. «Проверь, чтобы дверь была заперта», — вкрадчиво попросил Дрейян. «А теперь иди сюда». И аурак жестом указал на ложе Верминарда. Взгляд Грега скользнул в том направлении, но сам командир не двинулся с места. Потом поднял глаза на аурака. «Он не ранен, а убит», — констатировал драконит. «Верно», — спокойно ответил Дрейян. «Тогда почему ты сказал мне, что он жив?» «Я сказал это не тебе, а для того, чтобы услышали стражники». «Какие же вы скользкие типы!» — прорычал Грег. «Вечно изворачиваетесь!» «Суть в том, — перебил его Дрейян, — что мы с тобой пока единственные, кому это известно». Бронзовый драконит озадаченно посмотрел на Аурака, очевидно не понимая, к чему тот клонит. «Позволь мне прояснить ситуацию, командир», — проговорил Дрейян. «Мы, ты и я, единственные существа в мире, кому известно, что повелителя драконов Верминарда больше нет. Даже те баазы, которые стоят на страже, считают его живым». «И все же я не понимаю...» «Верминард мертв. Повелителя больше не существует, и войско алых драконов осталось без предводителя», — терпеливо пояснил Дрейян, осторожно подбираясь к сути. Грег без особого энтузиазма пожал плечами и проговорил с горечью. «Когда повелитель Ариакас узнает о смерти Верминарда, он пришлет другого человека. Это просто вопрос времени». «Мы оба знаем, что это будет ошибкой», — отозвался Дрейян проникновенно. «Ведь у нас с тобой есть кандидатуры, куда больше подходящие на эту роль». Могучий драконит покосился на своего золотого собрата, и желтые глаза Базака сверкнули. «Кого это ты имеешь в виду?» — спросил он, слегка прищурившись. «Нас с тобой», — произнес Дрейян ровным тоном. «Нас?» — переспросил Грег, и губы его искривились в подобии ухмылки. «Да, нас», — спокойно повторил Дрейян. «Я ровным счетом ничего не смыслю ни в тактике, ни в стратегии. Во всем этом я полагаюсь на твою компетенцию». Глаза командира сверкнули вновь, но на этот раз в них отразилось удивление. Он совсем не ожидал, что аурак попытается подольститься к нему, да еще так явно. Базак медленно перевел взгляд на труп, размышляя. «Итак, я буду командовать войском алых драконов. А что, позволь спросить, будешь делать ты?» «Я буду повелителем Верминардом», — ответил аурак. Грег хотел было спросить, что бездна его забери, тот имеет в виду, но вопрос не успел сорваться с его губ. Ведь прямо перед собой ошеломленный драконит узрел покойного повелителя. Его превосходительство, как ни в чем не бывало, стоял и смотрел на Грега. «Ну и что же ты решил, командир?» — спросил золотой драконит глубоким и скрипучим голосом Верминарда. Выглядел этот новый повелитель абсолютно реальным. Базак невольно покосился на труп, желая убедиться, что человек действительно мертв. Когда же, удостоверившись, он вновь перевел взгляд на Аурака, тот уже снова стал самим собой, покрытым золотистой чешуей надменным обладателем маленьких, похожих на отростки крыльев и куцого хвоста. «Как ты это делаешь?» — недоверчиво спросил Грег. «Мы заставим всех плясать под нашу дудку», — соловьем разливался тем временем аурак. «Будем выбирать стратегию, командовать войском, выигрывать сражения. В этом, разумеется, я буду полагаться на тебя», — заискивающе закончил Дрейян. Могучий базак, понимающе ухмыльнулся, начиная входить во вкус. «Я буду отдавать приказы и появляться, когда требуется, на людях». Грег призадумался над медленно складывавшейся в его голове картиной. План этого проныры, правда, был неплох. «Мы распустим слух, будто Верминард ранен, но с благословения темной владычицы уже идет на поправку». К радости аурака командир наконец все понял. «А ты тем временем займешь место у его ложа и будешь передавать приказы раненого». А совсем скоро нашими молитвами его превосходительство поправится, чтобы вернуться к своим прежним обязанностям, — подхватил Дрейян. Что и говорить, Грег был заинтригован. «Это может сработать», — Он взглянул на своего сообразительного сородича со сдержанным восхищением. Золотой драконит сделал вид, что не заметил этого взгляда.